Оловянный солдатик моего сына. Земля гудит под соловьями, под майским нежится дождем, а вот солдатик оловянный на вечный подвиг осужден. Его, наверное, грустный мастер пустил по свету, не взлюбя. Спроси, солдатик, а ты счастлив? И он прицелится в тебя, и в смене праздников и будин, в нестройном шествии веков смеются люди, плачут люди, а он все ждет своих врагов. Он ждет упрямо и пристрастно, когда накинутся трубя. Спроси его, тебе не страшно? И он прицелится в тебя. Живет солдатик оловянный, предвестником больших разлук, и автоматик окаянный боится выпустить из рук. Живет защитник мой невольно, сигнал к сражению торопя. Спроси его, тебе не больно? И он прицелится в тебя.